Глава 3. Не оставайся в стенах. Уходи. 3 часа дня, протянула Тушканчик, тяжело усаживаясь на лавочку вблизи опустевшего чайного магазина. Ни хрена мы не успели. Тушканчик, милая, ну не грусти. Хочешь, я тебе отвар вкусный заварю? Обратился к ней учтивый Сэд и поднял с пола маленький мешочек, однако, понюхав его, откинул в сторону, да грустно вздохнул. «Мы, похоже, единственные, кто в третьем кольце. Уже почти час ходим, как по лабиринту, и вообще никого не встретили, ни врага, ни союзника», – высказал я свое мнение. «Но мне все равно кажется, что это затишье перед бурей». «Ой, завали, а! И без тебя тошно!» – встрепенулась волшебница. «Разнылся, как баба». «Тушканчик!» – призвал ее к порядку Сэд. Я только отвернулся и посмотрел на Милу, что стояла неподвижно, словно статуя. Шагнул к ней, коснулся ее руки. «Все в порядке?» Тело, восставшее из мертвых, вздрогнуло, и она посмотрела на меня с каким-то испугом. «Мне кажется, что мне не место рядом с вами». «Прекрати! Даже Сэд сказал, что произошедшее с тобой не важно. Живые и мертвые, темные и светлые. Нет никакой разницы, пока у нас единая цель». «А какая у меня цель?» Вдруг спросила она, и я не знал, что и ответить. «Твоя цель – взять ратушу», – высказалась наша волшебница и поднялась на ноги. «И раз твой покровитель иных задач тебе не давал, значит, продолжай следовать этой». «Действительно, у тебя же есть право выбора». «Возможно», – поникла девочка с грязным фарфоровым ликом. «А можно я просто пойду с тобой?» Еще с первых моих привязанностей к НПС и их дальнейших смертей, я зарекся, что не стану больше привязываться к тем, кто просто запрограммирован на доброту и любовь. Но, глядя на эти большие и светлые желтые глаза на чумазом личике, отказать было нереально трудно. Почему она это говорит? Какой скрипт заставляет ее так поступать? Она же знает, что этот путь будет недолгим. «Нет», – наконец ответил я. «Мы идем все вместе. Ты, я, Тушканчик и Сэд. И только вместе мы достигнем нашей цели». На эти слова невоспитанная волшебница только презрительно хмыкнула и махнула золотым жезлом. «Хватит болтать, двигайте уже ногами». Мнение о том, что кроме нас тут никого нет, не оправдалось и разбилось о действительность и предусмотрительность местного населения. Все мелкие улицы, ведущие ко второму городскому кольцу, были завалены фрагментами стен, причем абсолютно безжалостно. Защитные заклинания и ловушки встречались все чаще, а центральные проспекты упирались в очень серьезный оборонительный блок, состоящий как из НПС, так и из игроков – дамагеры, танки, маги, клерики, аниматоры и призыватели. Едва мы это увидели, как поняли, что дальше просто не пройдем, как бы сильно этого не хотелось Тушканчику. «Они все воскресшие. Очевидно, это их стратегия. Защита города на постах, а после смерти держать второе кольцо», – сказала Тушканчик и, выставив средний палец, воздела руку над головой. В нас метнули фаербол, который, к счастью, до нас не долетел и распался на горящие фрагменты метрах в 10 от нас. «Дебаф на магии довольно сильный. Недавно ласты склеил». «Чем это поможет?» – уточнил я. «Нас 4, 2 бойца, маг и…» Я посмотрел на Милу, но так и не смог понять, к какому сорту ее причислить. «Неважно, надо организовываться тут, провоцировать их на атаку, вытягивать их». Девушка не договорила, так как с одной из сторон города раздался такой мощный взрыв, что эхо, пронесшееся между стен, оглушило всех присутствующих, заставляя морщиться от боли. Я взглянул в сторону предполагаемого большого взрыва и увидел столб оранжевого пламени, устремленного в светлое небо. Кто бы там что ни делал, это было эпично. И, наверное, очень кровопролитно. «Что там случилось?» – спросила Милагрос, указывая на огонь, окруженный пылью и дымом. «Смахивает на прорыв инферно», – качнув плечами, предположила Тушканчик. «Только вот я не знаю ни одного демонолога, что смог бы такое провернуть, и не хотела бы узнать». «После такого взрыва? Скорее всего, там, на всем квартале, вообще никого живого не осталось», – хмыкнул Сет. «Мы опять теряем время. Давайте уже хоть что-то будем делать». Тело волшебницы вдруг выгнулось, а из ее рта с резким кашлем вырвались кровавые брызги. «Нет!» В стиле американского кинематографа взревел Сет и подхватил оседающее тело тушканчика, в чьей спине торчала стрела с золотым оперением. Я в стороне не остался, ринулся вперед, вставая между охотником и жертвой. Лучница-эльфийка стояла на крыше одного из двухэтажных домов и уже целилась из своего длинного лука. Плохо. Эльфы имеют подлую способность слишком часто стрелять без промаха. Надо сбить ее каст. Вскинув руки, сам призываю лук и, практически не целясь, выпускаю белый как свет снаряд. Разумеется, я безбожно мажу, но лучница отвлеклась и сбилась. Стреляю еще раз, затем еще. Мой противник начинает нервничать и отступать. Я же по-прежнему не даю ей возможности спокойно целиться. А стрелы – это оружие, которое критует в голову бессовестно часто, особенно при случайном попадании. А затем эльфийка вынула тонкий жезл из-за пояса и сотворила какое-то заклинание из школы жизни. А я вновь сделал выстрел и побежал вперед к тому дому, на крыше которого и была эта лучница. И каково же было мое удивление, когда прямо у порога, буквально перед моим носом, эльфийка упала на мостовую, да еще и без головы. Страшно, блин, дальше жить после такого зрелища. Резко обернувшись, заметил поднимавшуюся тушканчика и блеск упавшего из руки Седа на каменную дорогу фиала жизни. Ясно, нашу волшебницу не так легко вывести из строя. Гном теперь начеку, а Мила осматривала крыши домов в поисках новых противников. «Давайте в дом!» – махнул я. «Это в любом случае лучше, чем стоять на всеобщем обозрении мишенями». Удивительно, но со мной не спорили. А здание, вблизи которого я был, оказалось домом местной неписи. А это значит, что его можно было разграблять без запрета системы. Чем мы сходу и занялись, организовав себе обед и баррикады у окон у задней двери. Роли наши тоже быстро распределились. Я был на первом этаже вместе с Седом. Мы контролировали входную дверь. Девочка заняла второй этаж, превратив два окна, выходящих на улицу, в импровизированные огневые точки. Настало время ожидания. Ожидания врага или союзников. Быстро проплыв под окаменевшими сваями в окружении младших русалок, незаметная и коварная, я нанесла свой удар по центральной прогнившей балке, чтобы мои послушные помощницы, что имеют зачатки магической силы, продолжили начатое дело. Подводные удары отличаются от поверхностных. Ведь их сила такова, что и виновнику торжества приходится несладко. А пока мои подчиненные работают, я проношусь под поверхностью настила гавани и, накопив скорости, выталкиваю свое тело на поверхность, где меня уже встречает командующий группой наемников. Горячие и сильные руки адмирала Чу подхватили меня и аккуратно усадили на борт яхты. «Все прошло успешно?» спрашивает он, вглядываясь в объятые огнем и дымом доки с тремя чадящими кораблями, где между нами и городской гаванью до сих пор шли бои. «Центральная свая уже гнилая, мои рыбки за пару минут разнесут ее в щепки». Возможно, слегка горделиво отвечаю ему. Человек улыбается уголками рта и медленно поднимает руку, готовясь отдать команду остаткам своего войска. Но вдруг я ощутила знакомый запах и коснулась Чу, чтобы он не торопился. А знакомый голос, от которого мурашки бегут по телу, заговорил прямо в моем сознании. «Исхердан на подходе!» – шепчут его слова с привкусом железа на языке. «Я поняла», – тихо отвечаю я и поднимаю голову к ожидающему меня адмиралу. «К нам идет помощь с суши». «Кто?» – не скрывая хищной улыбки, уточняет наш наемник. «Исхердан», – улыбаясь в ответ, произнесла я и спрыгнула в холодную воду, что придает мне сил. Наполняю свою грудь морской водой, выпуская ее, зову к себе всех морских хищников, обещая им сытный обед. Ответ не заставляет себя долго ждать. 12 акул уже спешат на мой зов, и 2 глубинных кракена уже готовы вцепиться в твердые сваи гавани. Все идет по плану. Город будет взят еще до рассвета. Корабль над моей головой приходит в движение, и, оглянувшись, я пропускаю атаку на себя. Горячее, как сам огонь, копье пробило мне бок, раздвинув ребра и застревая между ними. Боль. Она теперь повсюду. Больно, больно, больно. Теряю контроль. Мне плохо, я кричу. Из силы размахиваю хвостом, отпугивая своей резкостью врага вблизи себя. Орудие отпущено. Теперь его можно выдернуть. Но как? «Глупая Кит-Кат», — ругаю себя в мыслях. «Как была трусихой, так и осталась. Хватай это копье, иначе умрешь». Самовнушение срабатывает. Больно провернув лезвие, выдергиваю из своего тела. Сознание приходит в норму, хотя боль никуда не девается. Повернувшись, вижу врага. Тритон. Что уже воюет с моими помощницами. «Ой, рыбки мои, да куда же вы на него?» Мой свист мгновенно разгоняет свиту, причем очень далеко. Я не боюсь открытого боя с Тритоном. Он не может мне навредить, зато может изрядно помешать. С силой взмахиваю хвостом, расстояние сокращается, враг перехватывает свое последнее копье, держит его крепко, но бессмысленно. Снова рывок. «Ах, как же больно!» Копье пронзает грудь, выходя из спины, открывая часть моей кожи и холодного мяса. Больно. Но это меня уже не останавливает. Хватаю двумя руками шею Тритона со злобленной и непонимающей рожей и еще раз подтянувшись, кусаю его всеми зубами. Я не вампир, как Варадор. Я не умею высасывать кровь. Да мне это и без надобности. Мне просто хочется убить врага максимально кровожадно, чтобы он знал, как нехорошо обижать девушек. Шкура Тритона оказалась слишком жесткой. Зубы проходят нормально, а вот мои бедные губы нет. Они больно рвутся, обнажая десна и часть челюсти до кости. Наверное, я теперь урод, каких поискать. Содранные до кости губы, окровавленные зубы и кровь, что облаком окружает пару морских созданий. Но мысль додумать до конца не успеваю. Наверху что-то случилось. Весь мир вокруг нас словно сжался в точку, и ударная волна выбила дух из моего тела. Когда же Орбис вновь разрешил мне в него проникнуть, мир вокруг был полон боли и ужаса, страха и жестокости. Все в огне и дыму. Предсмертные крики смешались с хриплым ревом нежити и выживших воинов. А где-то в стороне слышались грозные матерные вопли адмирала Чу. Но все это было неважным, ведь я была на руках у того, кто никогда не даст меня в обиду. Варадор. Он нес меня словно ангел со своими темными крыльями, собранными за спиной не хуже царского плаща. Он – мой князь ночи. Подняв руку, касаюсь его скуластого лица, что уже давно не походит на человека, а он в ответ прижимает меня сильнее. «Очнулась, красотка? Где губы потеряла?» Хмыкает мой ужас ночи и перехватывает меня иначе. Я же оборачиваюсь вокруг его могучего тела, пряча временное уродство. «Я тебе о том расскажу». «Сэд, вот скажи, мне всегда было интересно, а как, по-вашему, мы в вашем мире появились?» – спросил я у Сэда после того, как мы перекусили и даже немного расслабились. «В смысле, еще 6 лет назад нас же не было?» «Ага, не было», – кивнул гном и оперся о свой молот. «Я помню день, когда в наше селение пришли первые иномирцы. Их сопровождали 3 мастера – мастер-кузнец, мастер-воин и мастер над монетой. Они первыми встретили чужаков, а затем именно они рассказали нам, кто вы такие и как с вами лучше всего обходиться». «В смысле, нас всегда надо любить?» «Наоборот», – засмеялся в бороду Сет. «Они нам всем сказали, что вы все бессмертные, и вам никогда нельзя доверять. С вами лучше не воевать, так как эта война рано или поздно нас сведет в могилу». Но в тот год все прибывшие в наш поселок иномирцы были очень воспитанными и вполне вменяемыми. Они брали на себя любую работу, хотели учиться и быть к нам поближе. Да, давно это было. С тех пор я уже столько видел ваших отморозков, что у меня в бороде волос столько не наберется. Скажи же и ты мне, Братислав. Неужели в вашем мире так много таких психов и неадекватных личностей?» «Увы, но это так», – хмыкнул я. «Как же ваш мир еще цел? Неужели такие там живут постоянно? Большинство из них безобидные, сидящие дома и обижающиеся на все вокруг. В Орбисе же они чувствуют свободу, вседозволенность. Вот и едут с катушек. Да и вообще, в моем мире они ведь смертные». «Вот», – гном поднял свой толстый палец. «Вот в чем дело. Нам надо найти мага, который сделает иномирцев смертными, и все начнет приходить в норму. Думаю, так мы даже сможем сосуществовать нормально». «Вполне резонно», – кивнул я и повернулся к окну. «Мне кажется, или снаружи как-то резко стемнело?» «Затмение!» – прошептал Сет, стискивая молот. А затем со второго этажа раздался крик тушканчика. «Затмение! Все наверх!» Мы с гномом подскочили со ступенек и быстро забежали на второй этаж, где Мила и Тушканчик уже баррикадировали оставшиеся пару окон при свете двух магических сфер. Ждать просьбы мы не стали, включились в работу и помогли. А затем все расселись на двух диванах перед круглым столиком, сделанным из среза дерева, и приготовились ждать нападения. «Что это за город такой? Кому вообще понадобилось его уничтожать?» пробурчала Мила, не поднимая голоса выше шепота. «Вампиров как грязи, да еще и таких сильных». «Откуда нам знать? Мы же такие же наемники, как и ты», – честно ответил я. «Какая разница? Подумать нам же никто не мешает. Можно же просто понять мотивы. Нас наняли иномирцы, один или несколько. Заплатили они нам всем очень много, а в задачи поставили только взятие ратуши и убийство максимального количества бессмертных. Это же странно». «Давайте помолчим», – процедила Тушканчик, стараясь сесть поудобнее, полуголым задом на жестком материале дивана. «Да почему странно?» – проигнорировал я слова волшебницы. «Наших понять вполне легко. Любая война – это дестабилизация какой-то стороны или структуры. Вероятно, в этом городе есть что-то, что сильно мешает нанимателям. Или, быть может, они хотят дойти до мэра и заключить с ним не самую выгодную для него сделку. В любом случае, любое действие иномирцев абсолютно эгоистично. В нем, в любом случае есть выгода». «А быть может, этот город разрушается просто ради самого принципа», – буркнула Тушканчик. «Да даже если и так. Но тогда вопрос в другом. Чем этот город лучше или хуже других?» – подхватил я. «Белокаменный же является не самая простая цель. Сложнее него, наверное, только столицу Дроу убрать». «Я там был», – решительно высказался Сэд. «Жуткое место. Даже с фонарем темно так, что хоть глаз выколи. А нравы местных просто убивают». На улице за прикрытыми окнами раздались какие-то крики и грохот. Тушканчик подскочила и, мимолетно сверкнув голыми ногами, быстро подбежала к окнам, аккуратно выглянула наружу. А затем, едва не с боевым кличем, отпихнула ногой нагромождение у окна и распахнула ставни. Яркая вспышка озарила улицу, когда волшебница прочла свое заклинание, после чего она повернулась к нам, все еще сидящим на диванах. «Бегом на улицу! Там наши на прорыве!» И снова бой, и снова кровь, и снова боль. Однако я не один, и мое время очень хорошо оплачивается. Щит и меч – вот моя наиболее выигрышная комбинация. А если рядом со мной не по росту сильная Мила с треснутым посохом, да надежный гном Сэд, нам все по плечу. Наша группа выбежала из дома и ворвалась в группу, удерживающую наступление. С первых ударов мы нанесли им серьезный урон, выбивая из рядов противника слабых на защиту магов. А затем все завертелось да так, что я совершенно потерял ощущение течения времени. «Эх, мужицкая сила, не утрать ты свободы!» Меня ранили раза четыре, но все довольно поверхностно, а значит, буду жить и еще повоюю. А на третьей минуте между мной и Сэдом встал очень злой и матерый оборотень, который нападал на любого противника, кто имел глупость отвлечься на меня или Сэда. Отличная боевая тройка, убили четверых, не потеряв ни одного. А когда остатки противоборствующей стороны решили просто повернуться и убежать, их сожгла сидевшая на подоконнике Тушканчик. Громкого «ура» не прозвучало, так как на запах крови по нашей душе явились пять вампиров, и пока их не развеяли, никому покоя не было. Зато после наступило невероятное спокойствие, нарушаемое лишь слабыми отзвуками битвы и криками вдали «Мы выжили». Оборотень рядом со мной изогнулся дугой и в 3 секунды, приняв человеческое обличье, протянул мне окровавленную руку, которую я решил пожать без тени смущения. Он отлично воевал, это хорошее знакомство. «Морис», – представился чернявый парень лет под 30. «Братислав, а это Сэд и Мила», – представил я своих спутников. «А в здании Тушканчик». «Реально? Та самая?» – удивился оборотень и повернулся к подошедшим приятелям. «Знакомьтесь, это Сэд, Мила, Братислав и Тушканчик в доме». Меня поприветствовали 10 бойцов и 3 мага. А затем мы все подождали, когда спустится наша главная ударная сила. Один из магов оказался лекарем, так что ему пришлось попотеть, исцеляя сначала тушканчика, а затем и меня. А пока он обрабатывал своих подопечных, мы с Марисом уже смотрели, как рассеивается тьма над городом, впуская на улицы слепящий свет солнца. «Видишь, там впереди заслон», – указав по направлению улицы, сказал я Марису. «Там до хрена народа, причем не только пришлые, но и местные. При этом пришлые все с респа». «Ясно, вот куда они все деваются», – кивнул, подтвердив получение информации оборотень. «Тогда нам все равно сил не хватит. С каждой минуты у них появляется еще одна единица. А те, кто умер в первый час, уже даже дебаф посмертный с себя скинули. Нужна группа прорыва». «Вам нужна я», – выступила вперед тушканчик и осмотрела свой жезл. «Отвлеките на себя большую часть, а я вам дорогу проложу прямо по их телам». «Тушканчик», – обратился к девушке, подошедшей сбоку Кастер Дроу, в белой кожаной броне. «Извините, я не знаю, блин, вот». Темный эльф протянул волшебнице витой короткий посох, чуть меньше полуметра. Вид его был очень странным, словно застывший кусок дыма от горящих покрышек с рукояткой и петлей на конце. «Его уровень намного больше моего, а вам, наверное, в самый раз будет». Тушканчик осторожно взяла предложенный предмет и молча протянула свой жезл Кастеру, что сходу протер его и пристально рассмотрел. «Благодарю, он действительно очень хороший. А если не секрет, где его можно достать? С кого падает или кто делает?» «К сожалению, нигде и никто. Предмет стопроцентно уникальный, раритет», – с сожалением произнес Дроу. «Жаль», – кивнула девушка и улыбнулась. «Что ж, если переживу эту ночь, то верну при следующей встрече». «Я так рад, что у вас появился друг, но давайте вернемся к нашим баранам. Впереди полно разумных, что желают нашей смерти. Как мы планируем сквозь них проходить?» – довольно грубо призвал всех к прежнему обсуждению Марис. «Нам надо больше людей, в частности, чтобы было к кому переходить на второе кольцо. С текущим составом мы можем только брешь сделать, но дальше уже идти будет некому. А ведь враг именно там и появится. Или, может, я не прав?» Оборотень усмехнулся. «Напротив, все вполне доходчиво и, на мой взгляд, весьма самонадеянно». «Это не так», – тихо произнес я и повернулся к Миле, что осматривала лежащего на мостовой противника. Я подошел к ней, пока волшебница продолжала жаркий спор с оборотнем. «Что-то интересное нашла?» «А? Нет, просто смотрю». Она виновато отвела глаза в сторону. «Мне страшно. Вдруг однажды и я вот так упаду и больше не встану». «Любой из нас закончит так. А тебе дали второй и третий шанс, чтобы жить». «Но это не жизнь». Она подняла свою бледную руку и посмотрела на потрескавшуюся кожу. «Тушканчик сказала, что я буду медленно разлагаться, пока не превращусь в скелет, а я не хочу так умирать». «Не самая лучшая тема для беседы». Взглянув на время, я едва не присвистнул. «Почти 8 часов мы на этой миссии. Через 4 часа будет расчетный, а мы так и не достигли поставленной цели. И сейчас такой период, когда нам следовало бы поторопиться. С наступлением сумерек вампиров уже ничего не сдержит, и тогда всем станет стрёмно. Ночь пережить вряд ли удастся. А если и удастся, после полуночи наши маркеры на своих и чужих превратятся в тыкву. Доверять будет некому, только тем, кого в лицо знаешь, да и то с оглядкой». «Каменюка!» – вывела меня из раздумий тушканчик. «Чего завис? Мы уходим!» «Куда?» «На восток, там есть еще наши!» – ответил мне Марис и махнул рукой. «Ну что же, мое дело маленькое – выжить и заработать как можно больше. Так что, получив разнарядку на сопровождение и прикрытие, я встал в общий строй новой колонны и почти с первых минут зацепился языком с Романом, дамагером. Парень мастерски владел секирой. Площадь ее лезвия была больше моего щита и охотно делился техникой боя в группе и в одиночестве. Я не соглашался по некоторым вопросам, приводил примеры, и как раз на этих примерах выяснилось, что у нас очень много общих знакомых. Роман играл 2 года. С первых дней он не лелеял надежд на легкую жизнь. И с самого начала пошел учиться владеть топором к дровосеку, что жил в ближайшем городе. История успеха, блин. Начал с колки дров, затем валил лес, как на лесоповале, а уже потом, заработав на боевую секиру, начал учиться технике. Мне эта история тоже понравилась. Она была интересной и необыденной. Но кто учится боевому искусству у дровосека? А как выяснилось, стоило бы. В долгу я не остался и рассказывал, как пошел ва-банк и стал безоружным воином. Пока наша дорога продолжалась, у меня набралось немало слушателей, кто давно мечтал обучиться науке призывания предметов. А я шел и жаловался на первые месяцы, как мне было тяжело и вообще трудно. Ведь мало уметь призвать оружие, им надо уметь драться, его надо уметь улучшать. А ведь помимо одного оружия нужны щиты, нужны иногда и метательные предметы. А это другой уровень мастерства. И да, я его достиг. Я один из сотни, кто может призвать более 5 предметов. Но, тем не менее, я всех отговаривал. Ни один призванный меч никогда не сравнится с клинком реальным. Ни по заточке, ни по урону. Призванное оружие не может быть серебром против нежити. Его нельзя зачаровать. Его невозможно улучшить у мастера кузнеца или мага. Это геморрой. И об этом я рассказывал с упоением. Пока мы не заметили впереди большую группу, что, очевидно, ожидало нашего подхода. Мы приблизились и буквально слились с другими выжившими, перемешиваясь и перегруппировываясь. Я не был командиром или оратором, так что на обсуждение плана прорыва меня и не подумали звать. Тушканчик и Морис, те да, пошли толкать речи, а я с Седом, Милой и Ромкой только в сторонку встали, да расслабились после дороги. А дальше по широкой улице была большая застава, сплошь увитая зеленым плющом, призванным скрывать защитников и защищать их от магии. Я, конечно, точно не знаю, но мне кажется, эта изгородь против тушканчика не котируется вообще. Как говорится, долго ли, коротко ли, план в черновике представили уже к 5 вечера. И был он более чем самоубийственным. Перед основной массой, включая меня, вышел статный рыцарь, а-ля темный принц из мечты 12-летней девочки. Общий его образ был мрачен, а доспехи черны, как ночь. За рыцарем, эльфом, если судить по его ушам, встали Тушканчик и Морис. «Значит так», – гаркнул выступающий, привлекая к себе внимание. «Нас 38, на стороне обороны предположительно 6-7 десятков. Их больше, но в текущий момент большинство из них под посмертным дебафом. Плюс мы куда более опытнее». «А чё нам жопу рвать?» – выкрикнул какой-то эльф-лучник. 3 часа выждем, деньги отметим, и затем ударим, как в последний раз. Чего на рожон лезть-то? Сейчас сдохнуть в 3 раза обиднее, чем до обеда». «Ты идиот или как?» – скривился темный принц. Но его опередила Тушканчик, что выскочила вперед, вся такая боевая, в моей куртке. «Хайло завалил, придурок! Через 3 часа на город падет вечная тень, и все улицы будут кишеть кровососами. Мы сами станем жертвами. Надо занять оборону уже за этим кольцом. Понял меня, недоумок?» «Ой, Тушканчик!» – тихо посетовал рядом со мной Сет и покачал головой. А вышеназванный не ответил. «Ладно, волшебница права. Если решится на штурм, то сейчас или на край через 30 минут. Потом будет поздно. Разведка о вампирском гнезде никого не предупредила, так что это для всех новость неприятная». «А зачем предупреждать?» – выкрикнул друид из группы кастеров. «В любом справочнике, Белокаменный – столица рода Иуды. Это даже не новость, это давно известный факт». «Я и не спорю, но они все же интересуются об этом», – возмутился принц. «Плюс я вообще не знал, куда мы направляемся». «Так-ка никто не знал», – поддакнул Сет. «И об этом. Так что это одна из самых актуальных проблем». «И если кто-то хочет отступить?» – снова выступила грозная Тушканчик. «Прошу поднять руку сейчас». Ни я, ни Сет не успели предупредить окружающих, и 2 руки были подняты. Первым был эльф, что выступал первым. Он сгорел быстро, вероятно, даже не мучился. Вторым был паладин из первой группы. Наш оратор убил его одним точным ударом палицы по макушке. Удар был такой силы, что содержимое головы человека в шлеме едва не разбрызгалось на окружающих. Все вокруг разом напряглись, а эльф с окровавленной палицей в руках плавно выпрямился и снял с пояса 2-е свое оружие, испещренное острыми углами. А затем он заговорил жестко и нервно. «Я Феанор, троекратный грандмастер булавы, истребитель орков, потерявший невесту. Я был нанят отдельно от всех вас, и у меня свои цели и награды. Я получу, что мне надо. Поможете вы мне в этом или нет, мне насрать. Но если хоть одна тварь вздумает мне мешать, клянусь, найду в любом из миров и с дерьмом смешаю. Надеюсь, я объяснил кратко и доходчиво». Феанор, он же главный мятежник против Орды, оглядел притихшую публику и повернулся в сторону защищающихся. «Сейчас мы все встанем в боевой клин, и на его острие будут два наших танка и я. За нами пойдут все способные наносить урон. Замыкать колонну будет Тушканчик с ее группой». Феанор, не оборачиваясь, указал на волшебницу. «Если кто-то захочет повернуть и бежать, она же вас и встретит». «Все слышали?» – деловито уточнил Морис. «Тогда давайте не будем оттягивать неизбежное. Стройся!» Уж не знаю, чем я заслужил такое отношение, но идти в хвосте колонны, периодически окатываемым злобными и брезгливыми взглядами, было непривычно. Но так решили верхи, а точнее Тушканчик, который было вполне комфортно в нашей компании. Милу, к сожалению, отправили вперед на передовую. Мы построились, вышли, и на середине пути, когда противник открыл по нам огонь, побежали вперед. Вы когда-нибудь играли в «Царя горы»? На огромной песчаной куче, с которой падать не только обидно, но и очень больно. Если да, то вы меня поймете. Брать защищенное пространство очень похоже на танталовые муки. Раз за разом, накатываясь на противника и теряя силы, мы видели цель, но не могли ее достигнуть. Конечно, мы кусали противника, причем большую часть урона выдавала именно Тушканчик, стоящая под защитой гнома и меня. Но нам явно не хватало преимущества и сил. А когда нас осталось меньше половины, небо над нами окрасилось в черное. Вампиры вновь собираются на охоту, а мы уже на износе. «Отступаем!» – дал команду Феанор, что был в нашей колонне в самом ее начале. Действительно обидно вот так отступать. Мы столько сил положили на этот прорыв, а толку? Мы ведь даже вторую линию ограды не сбили. Первую сняли, убили с десяток танков и потеряли половину активных бойцов. В моем теле побывало 3 стрелы. Левая рука болела не переставая. Все мои силы едва удерживали меня от обморока с усталости. Но команда дана, мы отступаем. Колонна сжалась, втягивая уцелевших. А затем начала наступать на нашу тройку, объединяясь с нами и давая нам дополнительный шанс на выживание. Феанор оказался совсем рядом и что-то прокричал Тушканчику. Жаль, что я не расслышал. Слишком вокруг было шумно и мрачно. А затем наша волшебница подняла свой новенький черный жезл и выпустила в небо поток огня, заставивший всех зрителей прикрыть глаза. Такой силы был этот выброс. И снова бег, только уже не от абстрактной опасности, а от вполне реального врага. Нас начали преследовать защитники города, а из соседних переулков уже выбегали первые вампиры. «Почему мы не послушались того эльфа?» – проползла медленная и весьма разумная мысля, когда я увидел нечто, что летело в нашу сторону. Едва я опознал это нечто, как сбоку раздался вопль. «Дракон!» – выкрикнул Феанор и одним резким ударом приложил подлетающего к нему кровососа. «Всем на землю!» Все упали, даже моя знакомая волшебница шлепнулась на камни, задирая куртку и оголяя бедра, после чего прикрыла спину магическим щитом. Но вот я не упал. Не знаю почему, но я на миг понял, что мой час, вот он наступил. Так зачем мне умирать на коленях или лежа мордой в грязную дорогу? И как только эта мысль улеглась в моей голове, как все внешние звуки словно притихли, оставляя меня наедине с моим выбором. Я вскинул 2 белых призванных щита и повернулся, вставая между лежащей волшебницей, которую я уже назвал своим магом, и летящими в нашу сторону стрелами и огненными шарами врага. Бешеные панды умирают стоя. Первые удары магии и колючей смерти увязли в моей магической защите. Да и второй поток влетел в мое тело, но так и не достигая своей цели, щедро убивая лежащих вокруг персонажей. Но только я один был на ногах, принимая чужую смерть, не давая ей коснуться Тушканчика. Многие говорят, что боль в виртуальной реальности условна, так как она не настоящая, но я так не думаю. Она есть, и она всегда имеет ту силу, которую мы готовы принять. Каждому свое, малодушному игла, а сильному меч. К Когда же моя боль от десятков ударов отступила, я уже знал, что мертв. Но это не помешало в последний раз поднять глаза и увидеть, как огромный дракон пролетал как раз надо мной. И в это самое мгновение он изрыгнул ярчайшее пламя в тех, кто совсем недавно противостоял нам и даже рискнул напасть. Я услышал их вопли лишь краем сознания, когда тьма окутала все вокруг. Вновь возвращаясь в Орбис, я открыл глаза, лежа в своей тесной комнате, что была выкуплена у вдовы пахаря еще год назад. Моя неизменная точка привязки, о которой никто не знает. Сейчас же я был в ней словно гость. Все мое тело трясло от фантомных болей. Кожа медленно покрывалась каменной шкурой, возвращая мне облик окаменелого. А еще мне было обидно. Хотя чего греха таить, мои 200 баксов придут на мой счет в ближайшие 5 минут, как информация о моей смерти достигнет заинтересованных людей по неизвестным мне каналам. Отличный был бой. «Ладно», – нарочито громко произнес я и встал с кровати. «Не в первый раз». Я осекся, ощутив, как некто пытается меня ухватить за руку. Некто, кого в этой деревне нет. И в следующий миг я ответил на это призрачное рукопожатие. Окружающий меня вечер взорвался. Сила местной магии схватила бренную душу и понесла сквозь пространство, ежесекундно окатывая меня огнем и осколками стекла. Выдохнул я, схаркивая густую кровь на почерневшую от копоти улицу. «Так-то, если я сказал, жить будет, значит, он, сука, будет!» Услышал я гневные слова Арти над собой. И неосознанная улыбка наползла на мою избитую физиономию. Я уперся ослабевшими руками в камень и поднялся на колени. Увидел сидящую передо мной тушканчика с двумя светлыми полосками от слез на щеках. Жаль, не успел просмаковать это зрелище, так как Арти ухватил меня за голову и повернул к себе, заглядывая в глаза. «Протянешь минут 10 до массового регена?» «Да», – хрипло выдавил я, понимая, что нелегкими будут эти минуты, но я выживу. А затем посмотрел на заплаканную волшебницу. «Неужели по мне слезы лила?» «Я в порядке», – как можно бодрее выдавил я слова из груди, а тушканчик лишь брови скривила. «Что? При чем тут ты?» Худая рука с выставленным тонким пальчиком указала мне за спину, заставляя меня обернуться. И девушка закончила. «Дракон умер». «Ха-ха!» – хохотнул со стороны Арти, сидя на коленях перед еще одним телом. «Нежизнеспособная тварь оказалась». «Да хорош валяться, Феонор! Я знаю, что ты, сучара, хочешь жить!» Тело наконец вздрогнуло, и на искаженном болью лице грандмастера булавы открылись два красных глаза, внутри которых бушевал огонь гнева. Арти же хлопнул пациента по плечу и поднялся. А затем, приложив руки ко рту, закричал во всю глотку. «Так, всем, кому нужен реген, замираем на месте! Я сейчас вас, недоучек, лечить буду!» Хмыкнув, я откинулся на спину, готовясь к пятиминутному отдыху. Рядом легла тушканчик, видимо, решившая, что халявный баф на здоровье лишним не будет. «А он молодец. Откуда у тебя вообще такие знакомые, а, Каменюка? Ты же явно ему не ровня», – вдруг спросила волшебница. «Оттуда. Откуда и знакомство с тобой? С войны», – ответил я и ощутил, как бархатная сила с запахом разнотравья окутывает все мое тело и внутренности, отрицая боль и дискомфорт. Регенерация началась. «Не хочешь, не говори», – обиделась девушка и, немного помолчав, добавила. «Если интересно, то Сет и твоя упыриха выжили, а линия защиты уничтожена драконом, так что отдыхай, пока дают. Мы через 5 минут снова идем на войну».